поглядывая задумчиво на огонек свечи, светом своим заслонявший несколько крупных звезд в черном окошечке кормового чулана, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце, в всем случае вытирал его о парик, и цифирью не спеша писал письмо Петру Алексеевичу. Здесь мы простояли около суток. 3-го числа подошли отставшие турецкие корабли. Пристав со слезами пенял нам, зачем убежали вперед. За это де султан велит отрубить ему голову. И просил подождать его здесь. Он сам известит султана о нашем прибытии. Мы наказали, чтобы прием нам у султана был со всякою честью. К вечеру пристав вернулся из Цареграда и объявил, что султан нас примет с честью и пришлет за нами сюда сандалы, ихние лодки. Мы ответили, что нет, поплывем на своем корабле. И так мы спорили и согласились плыть в сандалах, но с тем, что впереди будет плыть крепость. На другой день прислали 3 султанских сандала с коврами. Мы сели в лодки, и впереди нас поплыл крепость. Скоро увидели Цареград, достойный удивления город. Стены и башни, хотя и древнего, но могучего строения. Весь город под черепицу, зело предивные и превеликолепные стоят мечети белого камня, а София — песочного камня. И Стамбул, и слобода Перу с воды видны, как на ладони. С берега в наше Сретене была пальба, и капитан Памбург отвечал пальбой изо всех пушек. Остановились напротив султанского сераля, откуда со стены глядел на нас султан. Над ним держали опахало и его омахивали. Нас на берегу встретили 100 конных чаушей и 200 янычар с бамбуковыми баташками. Подменяя дьяка, привели лошадей в богатой сбруи. И как мы вышли из лодки, начальник чаушей спросил нас о здоровье. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами. С боков бежал народ.